Смотрю, вплотную к палисаднику стоит та самая тачка. Но и подошел из любопытства. А дверь открыта, я и влез. Надо было хватать антирадар и ноги делать, а я пожадничал. Магнитола там крутая, с руками оторвут. В общем, этот Вася меня чуть не застукал. Тих так подошел, я бы ни в жизнь его не засек. Хорошо, вовремя голову поднял. Деваться мне некуда, и я спрятался между сидений, сзади. Тачка-то семиместная. Я вытаращила глаза и, кажется, побледнела, а Денис зябко поежился. Сдрейфил я, то есть растерялся. Вот и нырнул на рыбку в первую щель. Поначалу Вася ничего не заподозрил. Видно, не обратил внимания на магнитолу. Проехал немного вперед, прямо к окну спальни Андрея. Окно крайнее, палисадник до него не доходит. Вася этот вышел и к окну. Я выскочить хотел, да деру. А они... Окно-то открыто. И... Денис поежился, вздохнул и спросил глухо. «У тебя пивка нет?» «Что?» «Нет». «Они вытащили труп через окно?» — помедлив спросила я. «Ага, в одеяло завернутый. И в багажник положили». «А багажник там знаешь какой? Просто еще одна дверь открывается, а я совсем рядом». Я, кажется, не дышала, завороженно глядя в глаза ребенка, пытаясь представить ужас, который он пережил в ту ночь. «Как же ты?» — пролепетала я. «Как же, как же? Так же!» Лежал и думал, каюк мне, зароют вместе с Андреем. Тут этот Вася, он сбоку сидел, полез к магнитоле, кассету поставил, а она не пашет. Он, конечно, понял, в чем дело, и материться стал, а другой хозяин машины говорит: «Да заглохни ты! Не о том думать надо! Нечего было тачку без присмотра оставлять!» Я испугался, что они машину проверят, но не стали. Тут мы выехали на объездную, свернули в сторонку и остановились. Они опять заспорили. Вася говорит: «Надо труп на дороге бросить!» А другой ему: «Зачем, мол, все равно поймут, что не машина его! Нечего мудрить! Бросить между деревьев да завалить чем-нибудь, чтобы не сразу нашли. А там уж девка ни в жизни вспомнит, когда нас в квартире видела. Такие, как она, ни в чем не уверены, и с толку ее сбить труда не составит». В общем, они опять багажник открыли, а я чуть не заорал, потому что этот Вася прямо в лицо мне смотрел. Хорошо, хоть темно было. Они Андрея вытащили и понесли к кустам. А я не помню, как выскочил и деру. «Они тебя заметили?» — тревожно спросила я. Денис кивнул. «Да, только не сразу. Это они из-за магнитолы сообразили, чтобы ей пропасть. Сели в машину и за мной по дороге. Только я ведь не дурак. К оврагу кинулся и там залег. А когда светать стало, к гаражам пошел. Их тачки нигде не видел. Может, они решили, что им почудилось, и никого на самом деле не было? Как думаешь?» — тревожно спросил он. «Не знаю, Денис», — честно ответила я. «История такая, ну, просто не знаю, что делать. Почему они труп в квартире не оставили, а куда-то его потащили, ведь рисковали же?» «Так ведь из-за тебя, бестолковая ты все-таки! Ты же в квартире-то видела, и, конечно бы, ментам рассказала точное время и все такое. А в посадке на объездной его могли и вовсе не найти. Они ж труп спрятали». «Видно, плохо спрятали», — заметила я. «Нашли ведь?» «Нашли бы они, как же», — разозлился Денис. «Я в ментовку позвонил и сказал, что дядька в кустах валяется, вроде мертвый. Вот менты и кинулись землю носом рыть. Мы с пацанами бегали смотреть. Дядька нас погнал, но все равно ясно стало. Нашли! Чего бы им там толпиться?» Он замолчал, глядя в окно, и я молчала, не зная, что сказать. «Оказались мы с тобой в дерьме», — — вдруг заявил Денис. «А ты еще ментам разболтала и про себя, и про меня. Найдет нас теперь Вася в три счета». «Не успеет, если мы сейчас же пойдем в милицию». «Ага. А там Васины дружки. За что-то они Андрея кокнули? Андрей крутой был, на Тойоте раскатывал. Они его раз и все. А нас и вовсе придавит на каком-нибудь перекрестке. Тихо сидеть надо, вот что. Может, тогда про нас забудут?» «А как же убийство, Денис?» «А это дело не наше». «Я понимаю, ты боишься», — как можно мягче начала я. «Если честно, я тоже очень боюсь. Но если ты прав, тогда тем более в милицию надо. Своим молчанием мы этим типам только жизнь облегчим. Будем молчать, они разделаются с нами, ничего не опасаясь. Я сегодня Степаненко их портреты набросала. Я ведь художница. Можно ему позвонить и сказать, что видела одного из этих людей в милицейской форме на вокзале. Они найдут вас очень быстро. Придется им что-то со всем этим делать, ты понимаешь? Положим, у Васи в милиции есть друзья. Но ведь не все там поголовно продажные. Значит, будет расследование. А пока оно будет, нас прирежут в темном переулке. Нас прирежут, если мы с перепугу в щель запрячемся. Там как раз самое удобное место. Ладно, делай, как знаешь, — проворчал Денис. Только про меня не болтай. В ментовку все равно не пойду. «Хорошо. И давай договоримся. Будь поосторожней. Ночью по улицам не шатайся и никому ничего не рассказывай. Я тебе телефон дам. Если что, позвони». Он взял бумажку с номером телефона, сунул в карман и зло пробормотал. «Навязалась на мою голову». «Отвезти тебя домой», — предложила я. «Какой домой? Работы полно». Он сурово посмотрел на меня, вышел из машины и громко хлопнул дверью. А я стала искать телефон-автомат. Конечно, удобнее было бы звонить из дому, но мне казалось, что чем скорее я позвоню Степаненко, тем лучше для всех нас. Николай Петрович, на счастье, оказался в своем кабинете. «Николай Петрович», — начала я дрожащим голосом, — «я видела человека, одного из тех, кого встретила в квартире Андрея. Я ничего не понимаю, но сейчас он был в милицейской форме. Его спутник назвал его Васей. Я совершенно убеждена, что встреченный мной милиционер — тот самый молодой человек. Но ведь этого же не может быть, правда? Иначе выходит, что убийцы...» «Вы нашли мальчишку?» — вдруг спросил Степаненко. «Что? Вы нашли мальчишку? И он вам что-то рассказал?» «Нет, вовсе нет». Я вдруг испугалась. «Я просто заезжала на вокзал и случайно увидела того человека. Наверное, я ошиблась, извините». Я бросила трубку и стрелой кинулась к машине. «А что, если Денис прав?» — осведомился вдруг внутренний голос. «Что, если это какая-то тайная операция, о которой никому знать не положено? Это не у нас. Это в американских фильмах обычно ЦРУ такими штуками занято. А ты дура. Ничего в подобных делах не смыслишь. Поэтому должна отправиться к Степаненко и все ему рассказать». «Я обещала Денису. Ребенку 11 лет, а ты взрослая тетя и должна понимать». «А я боюсь». «И вообще, заткнись и не вздумай высовываться. Я еду домой и ничего об этом убийстве больше слышать не желаю». Утром я смогла настолько успокоиться, что принялась за работу. Часа три все шло нормально. Потом я вышла на кухню выпить кофе, а, вернувшись, застыла перед рисунками в полном недоумении. «Это черт знает что!» — подумала я вслух. Алиса выглядела испуганной, а обитатели Зазеркалья не иначе как ожидали землетрясения. Я досадливо отшвырнула листы, уставилась в стену и пожаловалась ей. «Нет, так нельзя. Надо со всем этим что-то делать».